предложение его действовать заодно с надзором, цель же быть покровительствуемым во всем, что касается ведения интересующего его дела. Граф человек скромный и способный выполнять даваемые ему поручения. По переводе же его в корпус жандармов он может приносить действительную пользу. Возвращаюсь снова к вопросу о Нефедьеве. У него дом в Москве и подмосковная деревня. Короткие связи почти со всеми жителями столицы, где он не раз живал подолгу. Так что по приезде в Москву ему не надо будет устраивать дом и заводить знакомства. А стоит только начать делать приемы. Сообщение биографии разных лиц и донесение о настоящем положении вещей и людей, о полиции и местных властях, одним словом, обо всем, что может интересовать надзор, могут быть сделаны Нефедьевым точно же по прибытии в Москву со всеми подробностями. Для чего ему не надо ни с кем советоваться, кроме своего собственного архива? Здесь ему хотят поручить ревизию гражданской палаты. Раз начав это дело, он зайдет слишком далеко. Вот почему необходимо безотлагательно пристроить его к надзору, что не встретит затруднений, так как, не имея определенных занятий, ему не в чем будет отдавать отчет. Он состоит сверхштатным чиновником по особенным поручениям. По воле покойного государя и преемник этого последнего может дать ему другое назначение, не нарушая никаких форм. Представляя вышеизложенное на усмотрение вашего превосходительства, буду ожидать вашего распоряжения. 9 августа 1826 года. Слух о сборищах у вдовы Рылеевой, о котором я упоминал в предшествовавших моих письмах, вызван был следующим фактом, удостоверяемым официальным донесением по сему предмету. Госпожа Малютина, узнав, что вдова Рылеева уезжает в Пензу, обратилась к военному губернатору с просьбой о возвращении ей бумаг, касающихся опеки ее детей, опекуном которых был покойный Рылеев. Вследствие этого полицейский офицер в сопровождении поверенного Малютины, коллежского асессора Судгова, отправился к Рылеевой за означенными бумагами. Это-то обстоятельство и подало повод говорить о сборищах. Старая карга Миклашова, вовлекшая в несчастье некоего Жандра, своим змеиным языком распускала эти слухи. Между дамами, две самые непримиримые и всегда готовые разрывать на части правительство, княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных, и нет брани злее той, которую они извергают на правительство его слуг. Вот эпиграмма на князя Куракина, повторяемая во всех обществах и возбуждающая общий смех, так как дает повод к бесконечным комментариям. «Велик и славен был Куракин в жизни сей, и подданных морил, и погребал царей». Хочу прибавить несколько общих замечаний, сделанных реформаторами, число которых все увеличивается, хотя в большей части случаев они люди весьма благонамеренные. Было бы необходимо установить большее единство во всем, что касается исполнительской части. Таким образом, не ограничивая привилегии, которыми пользуются некоторые из присоединенных к империи провинций, можно было бы принять за правило, что все правительственные распоряжения исполнялись повсюду во всем объеме. Но главное, необходимо изгнать всякую идею о конституционном правлении, для чего лучше всего было бы возвращаться мало-помалу к прежнему порядку вещей. Не лишним было бы также позволить и даже внушить журналистам, чтобы они писали об этом предмете, выставляя его с хорошей стороны. Затем верное средство парализовать усилия нововведений – это сделать их смешными. Тогда они не могут уже иметь никакого влияния на умы,